«Нужно их быстренько запереть», — сказал Бестужев. «Мы не особенно и нашумели. Третий ничего не должен заподозрить. Где он может быть, черт возьми? Он любит бывать у второго помощника, играет там в шахматы». «Тем лучше», — кивнул Бестужев. «Пусть себе играет и дальше. Попозже извлечем тихо и деликатно». Упиравшихся боевиков поволокли куда-то вниз, в жаркие, пахнущие машинным маслом и ржавчиной недра судна. Витые железные лесенки, толстые трубы под потолком, осклизлые от мерно капающей воды, ставший гораздо ближе размеренный грохот машин, ну и лабиринты. Господи, прости! Шагавший последним Бестужев старательно запоминал дорогу. Обмякших боевиков, терпение не отличавшихся деликатностью матросов, лопнуло быстро, и оба получили по парочке полновесных ударов, после чего сопротивляться перестали вовсе, бесцеремонно забросили в какую-то дверцу, заперли на висячий замок и вручили ключ старшему помощнику. «Отошлите матросов», — тихонько посоветовал Бестужев. «У меня появилась совершенно гениальная идея». «Господи, вот это план! Как мне раньше в голову не пришло!» Заинтригованный Смайлз что-то протрещал на языке туманного Альбиона, сделав столь пренебрежительное движение рукой, что ему позавидовал бы иной российский спесивый сноб. Матросы гуськом потянулись к лесенке, помощник придвинулся ближе, сгорая от любопытства. «Что вы!» — Бестужев почти без замаха, но сильно, жестоко ударил его под душу, подхватил обмякшего прямо за шиворот морского кителя из отличного английского сукна, не дав упасть, выхватил ключ из ладони, в два счета отпер замок и головой вперед забросил рыжего внутрь, во тьму, где на куче промасленных тряпок валялись еще не пришедшие в себя толком боевики. Но предварительно забрал Браунинг мистера Смайлса, поскольку арестованным огнестрельного оружия иметь при себе не полагается. Увы, пистолет Смайлса оказался незаряженным. Рыжий чересчур уверенно себя чувствовал, надо полагать. Хмыкнув, Бестужев присел на корточки, затолкал бесполезный Браунинг под какую-то трубу, холоднющую и склизкую, распрямился и повернул назад. Как не пытался запомнить дорогу, но все же едва вырвался назад по лабиринту железных лесенок, узких коридорчиков и переходов. После мрачных недр корабля даже серое море и серое небо показались чудесным пейзажем, а прохладный ветер был восхитителен. Опасность уменьшилась, но не исчезла вовсе. Во-первых, Кудияр где-то на свободе. Во-вторых, нельзя затягивать нынешнее состояние дел. Нынешнее статус-кво до бесконечности. Рано или поздно кто-нибудь примется искать Смайлса по служебной необходимости. Поиски расширятся, дойдут до матросов, которые бесхитростно поведают, что мистер Смайлс, велев им запереть двух пассажиров, остался с третьим у врат узилища, после чего они его и не видели. Тут и самый глупый англичанин догадается, что следует незамедлительно взять за ворот этого самого пассажира, заглянуть ему в глаза и задать парочку каверзных вопросов. Будем считать, что времени нет совсем. Так на что решиться, с чего начать? А вдруг... Он выхватил бинокль из футляра и с яростной надеждой стал обозревать горизонт. Напрасно. Виднелось в отдалении несколько дымков, но это ни о чем еще не говорило. Ну что же? «Руки подними, сволочь!» — раздался сзади знакомый, увы, отнюдь недружелюбно звучавший голос. «И без глупостей, иначе пристрелю!» Бестужев медленно поднял руки, уже понимая, что все пропало. Кудеяр на сей раз чисто выбритый, подобно актеру,